Размышления в переулке Банный Лог. 1. Переулок извилисто убегал вниз, но не с ровным наклоном, а с горки на горку. Тротуары не деревянные, а из каменных плит, которые лежали косо, редко топорщились и соединялись кривыми тропками. Дома тоже стояли неровно, то вдоль, то поперек, то дерзко выставляли на дорогу покосившийся угол или крыльцо. Были здесь всякие дома, и большие, с резьбой, застекленными балкончиками и надстройками, и утонувшие в лопухах и бурьяне хибарки. А над путаницей склонившихся туда-сюда заборов чаще рябин и вековые тополя. Безлюдный этот причудливый переулок поманил Стасика ласково и неудержимо, и Стасик пошел вниз по плитам с приятным и странным ощущением, будто он делал открытие, и в то же время словно место это ему смутно знакомо. Конечно, у такого переулка и название должно быть подходящее. Скажем, речной, потому что за домами чувствуется, просто-напросто дышит простор недалекой реки. Или лодочный спуск. Вон две лодки лежат у ворот, а еще одна торчит острым носом над забором. Или рыбачий. Большая сеть сохнет на кольях в палисаднике перед желтой мазанкой. Неужели в реке ловят сетями? Или привезли с озера? Наконец Стасик увидел на воротах ржавый круглый щиток с фонариком, номером и облупившимися буквами. «Банный Лог». Он остановился, замигал, от удивления и досады. Название и правда необычное, но и, как говорят, ни к селу, ни к городу. Лог — это, как известно, овраг. Он с ответвлениями тянется через Турень во многих местах. А здесь... Может, потому что переулок постепенно опускается к реке и незаметно раздвигает толщу обрыва? Ладно. А почему банный? Где-то здесь баня? Но известно, что в Турене всего 4 бани. И Шимская, за водокачкой. Заречная, у черта на куличках, Стасик там никогда не был. Железнодорожная, привычная и уютная, куда он ходит с Юлием Генриховичем. И Стахановская, самая большая, в центре, на улице Стахановцев. Чтобы прогнать досаду, Стасик решил, что когда-то и здесь была баня, но не простая. Наверное, с большой трубой, похожая на пароход. В ней мылись кочегары с пароходов, которые приплывали к пристани Турень от самого ледовитого океана. В банях, кстати, всегда есть что-то такое корабельное, морское. Шипение кранов, шум воды, гулкие голоса. Голые спины блестят в пару, совсем как в пароходной кочегарке, когда барахлят старые котлы. Стасик видел это в кино «Морская дорога». А Стахановская баня, та вообще напоминает океанское судно. Похожие на иллюминаторы окна в несколько рядов, а над входом — кубический застекленный выступ, будто капитанский мостик. Однажды шли втроем по улице Стахановцев, и Стасик сказал, «Если бы не круглая, то совсем как корабль». Дело в том, что трехэтажная кирпичная баня была как цирк без купола или большущий нефтяной бак. Юлий Генрихович поддакнул и вдобавок объяснил, что были на свете и круглые корабли. Два старинных броненосца, которые прозвали «поповками», потому что их строил адмирал Попов. «А может, и баню эту адмирал строил?» — сказал Стасик. «Просто так, для шутки». Но Юлий Генрихович вздохнул и возразил, что баню строил известный архитектор. У него много интересных зданий в других городах, а одно даже в Москве. «А вот за это сооружение беднягу посадили и чуть не шлепнули», — сказал он. Мама нервно оглянулась, а Стасик сумрачно спросил. «Почему?» Что такое «посадить и шлепнуть», он знал. Юлий Генрихович объяснил, что баня построена кольцом, снаружи этого не видно, и архитектора обвинили, что сделал он это с вредительским умыслом. Если, мол, враги народа, диверсанты и троцкисты взорвут внутри такого кольца бомбу, она в замкнутом пространстве ахнет с повышенной разрушительной силой, погубит здание и массу советских людей. «Откуда ты это знаешь?» — опасливо и с досадой сказала мама. «Потому что я с ним вместе сидел в пересылке». Мама опять посмотрела вокруг, нет ли поблизости прохожих. Того, что все это слышит Стасик, она не боялась, привыкла доверять ему. В те годы, когда они жили вдвоем, с кем ей было еще разговаривать откровенно? Вот и беседовали обо всем на свете. И мама приучила сына с посторонними о лишнем не болтать, а о таких делах вообще молчать намертво. Юлий Генрихович ему тоже стал доверять, когда понял, что Стасик Скицын — человек надежный. Пускай не очень храбрый, а иногда и слабоватый на слезы, но если уж скажет, можно верить. И если обещал держать язык за зубами, не сболтнет ни приятелям, ни соседу, и даже себе вслух не скажет.